«Пенкроф», — сказал Герберт, взяв его за руку. «Мы построим другой корабль, еще лучше и больше прежнего. Ведь у нас теперь есть все железные части, весь такелаж и паруса с пиратского брига. А вы знаете, сколько времени надо, чтобы построить судно водоизмещением в 30-40 тонн?» — горестно заметил Пенкроф. «На это уйдет месяцев 5, а то и полгода». «Сколько понадобится, столько и потратим времени. Но построим судно», — ответил журналист. «А в этом году не поедем на остров Табор». «Ну что ж поделаешь, Пенкроф», — утешал его инженер. «Случилось несчастье, надо перенести его. Будем надеяться, что отсрочка поездки на Табор не принесет нам вреда». «Эх, Бонадвентур! Бедный мой Бонадвентур!» — воскликнул Пенкроф, глубоко потрясенный утратой суденышка, которым он так гордился. Гибель корабля действительно была большой потерей для колонистов, и они твердо решили как можно скорее поправить беду. Но сейчас единственной их заботой было обследование всех тайников, имевшихся на острове. Поиски начались в тот же день, 19 февраля, и длились целую неделю. У подножия горы Франклина, между ее отрогами и многочисленными разветвлениями, извивался настоящий лабиринт долин и оврагов, расположенных чрезвычайно прихотливо. Очевидно, искать нужно было в этих узких ущельях, может быть, даже в недрах горы. Человеку, желавшему оставаться для всех неведомым, легче всего было устроить себе потаенное жилище именно в этой части острова. Отроги так хаотически переплетались между собой, что Сайросу Смиту пришлось вести поиски со строжайшей методичностью. Прежде всего, обследованы были все долины у южного склона вулкана и у истоков водопадной речки. Айртон показал колонистам убежище бандитов, ту пещеру, где он томился в заключении, пока его не перенесли в кораль. В пещере все было в том же виде, как и при Айртоне. И так же, как при нем, лежали там оружие, порох, пули и провиант, которые бандиты похитили и держали в своем логове про запас. Колонисты тщательно обследовали всю соседнюю с пещерой долину, поросшую прекрасными деревьями, главным образом хвойными. Затем, обогнув оконечность юго-западного отрога, они направились в узкое ущелье, доходившее до живописного нагромождения базальтовых глыб на побережье. Здесь деревьев было меньше. Траву заменил камень. Среди утесов прыгали дикие козы и муфлоны. Тут начиналась бесплодная часть острова. Уже можно было заметить, что из многочисленных долин, разветвлявшихся у подножия горы Франклина, только три богаты лесом и пастбищами, как, например, долина, избранная для кораля и граничившая на западе с долиной водопадной речки, а на востоке с долиной Красного ручья. Оба эти ручья начинались где-то в горах, а ниже, вобрав в себя несколько притоков, они превращались в речки, орошавшие южную часть острова. Реку Благодарения питали главным образом обильные родники, терявшиеся в густой чаще леса Жакомара, бесчисленные струйки подпочвенных вод, изливавшихся такими же родниками, орошали полуостров извилистый. Одна из вышеупомянутых долин, где не было недостатка в питьевой воде, вполне подходила для убежища какого-нибудь отшельника. Он мог найти тут все необходимое для жизни. Колонисты тщательно исследовали все три долины, но нигде не обнаружили присутствие человека. Где же таинственный незнакомец нашел себе пристанище? Может быть, на северном склоне, в диких ущельях, среди обвалившихся скал, в бесплодных теснинах между застывшими потоками лавы.